Или ты всего лишь погружен в неведение и сон? Скоро я узнаю ответ. Скоро я поменяюсь местами с этим бревном. Тогда уже я не буду его влачить. Оно окажется отягощенным мною. Это будет испытание для тебя. Тогда мне и будет ниспослан ответ. Я сам бичевал себя так яростно, как и не снилось солдатам, уставшим от бича. Я принудил себя поверить, что ты всего лишь рассеян, что тебя занимает более важные заботы, нежели судьба твоих созданий. Хотя неведение, что это могут быть из-за заботы, причиняет мне еще больше страданий, чем усердие солдат. Возможно, ты был занят иными помыслами, и тогда, когда вошел в мою мать, эту плаксивую женщину, все время попадающуюся у меня на пути. Если дело в этом, если ты всего лишь отвлекся или задремал, то я стану, превозмогая боль, тянуть и тянуть тебя за рукав, пока ты не очнешься, пока цель не будет достигнута. Но если ты тот самый демон глухоты и немоты, то тянуть тебя за рукав будет бессмысленной глупостью, а смерть невыносимым страданием. Говорят, умирание, что мне уготовано длиться трое суток, если его не ускорит, переломав мне кости. Это будет слишком тяжко, кишечник мой наверняка не выдержит вознесения на такую высоту над осиротевшим миром. И все превратится в гнусную насмешку, и ты пустынный мираж, и моя плаксивая прелюбодейка-мать. Говори, проклятие, говори же, как ты разговаривал со мной в ту ночь, на горе, не притворяйся, что у тебя есть заботы поважнее. Разве не уверял я невинных сих, что ты перечел все волоски у них на головах, что даже падение малой птицы не происходит без твоей на то воли? И разве семя Адамова не важнее птичьей стаи? Ты чувствуешь этот сучок, ломающий мне ключицу? Сдвинь его хотя бы чуть-чуть, как сдвигаешь своим дуновением горы. Склон становится все круче. Мы приближаемся к вершине. Скоро я узнаю ответ. Солдаты клянут меня все менее ретиво, потому что сами спотыкаются о камни, страшась тебя, грозного бога пустыни. Три пса по-прежнему не отстают. Когда я родился, меня посетили три волхва. Ты ведь знаешь, у меня еще есть время передумать. Правитель посулил прощение, если я отрекусь. Отречься можно в любой момент, даже на столбе. Но к тому времени мне уже переломают руки, привязав их к поперечине. Солдаты говорят, что раньше вместо веревок использовали гвозди. Но это не так надежно. Казненный может оторваться и упасть. Возможно, боль я сумею вынести, хотя повешенные, говорят, воют как волки. Но в переломанных руках уже не останется целительной силы. Раньше она в них была. Они излечивали недужных, воскрешали мертвых, преображали прокаженных, изгоняли бесов. Истинно я все это совершал, никто не сможет этого отрицать. Я творил ради тебя чудеса, отец. А теперь настал твой черед. Тропа уже не так крута. Я вижу верхушку холма, но из-под моих ног сыплются камни. грозя меня опрокинуть,